Пауки, не видя и не слыша его, пронеслись мимо. А хоббит, осторожнее мышки, стал красться назад. Он понимал, что пауки скоро опомнятся и вернутся. Времени было мало. Надо успеть освободить гномов. Самое трудное — влезть на дерево и по толстой ветви добраться до беспомощно висевших живых кульков. Вряд ли ему удалось бы проделать это, если бы с ветки не свисала толстая паутинная нить, оставленная в попыхах одним из пауков. С трудом отдирая от липкой веревки ладони, обдирая их об острые ворсины, Бильбо взобрался наверх. И тут он столкнулся с толстым, неповоротливым старым пауком, которого приставили караулить пленников. Мохнатый караульщик деловито ощупывал мягкие коконы, прикидывая, какой из гномов сочнее. Он намеревался начать пирушку сейчас же, пока не вернулись остальные пауки. Никак не ожидал он увидеть здесь хоббита, и прежде чем сообразил, что происходит, получил смертельный удар кинжалом и замертво кувыркнулся на землю. Оставалось только освободить гномов. Но как? Если обрезать веревку, на которой висит беспомощный кокон, завернутый в паутину несчастный гном, грохнется на землю с большой высоты и чего доброго убьется. Бильбо пополз по ветке, добираясь до ближайшего кулька. Ветка пружинила, и бедные гномы раскачивались, будто груши. Из первого же плотного паутинного кокона высовывалось острие голубого капюшона. «Хили или Кили?» — гадал Бильбо. «Вернее всего, Хили», — решил он, заметив торчащий наружу кончик длинного носа. Рискуя свалиться, он перегнулся на ветке, свесился вниз и перерезал кинжалом липкие путы на теле гнома. Из рассеченного кокона, брыкаясь и дергаясь, высунулся паутинный пленник. Это был, конечно, Хили. Он теперь висел на толстой нити, протянутой петлей под мышками. Бильбо чуть не расхохотался, глядя на раскачивающуюся фигурку помятого и растрепанного гнома, который дергал растопыренными руками и ногами, напоминая забавную игрушку дергунчика. Так или иначе, но Фили выкарабкался из остатков кокона и взобрался на ветку. Паучий яд еще действовал, и Фили чувствовал слабость. Онемевшее тело не подчинялось, кружилась голова. Бедняга провисел на ветке почти всю ночь и полдня. На глаза, брови и бороду налипли обрывки паутины. Сдирая ее, Фили общипал брови, а бороду и вовсе пришлось обрезать. Но едва опомнившись, гном принялся помогать хоббиту. Они вдвоем стали подтягивать вверх следующий сверток, потом другой, третий. Ударом кинжала Бильбо освобождал пленников. Постепенно все гномы оказались на свободе. Выглядели они не лучше Фили, а некоторые похуже. Те, у которых носы были покороче и чуть высовывались из плотных пут, едва могли отдышаться. Кое-кто получил изрядную долю паучьего яда, который до сих пор не рассосался. Уже были освобождены Кили, Бифур, Бафур, Дори и Нори. Толстяк Бамбур не удержался на ветке и полетел вниз, но, по счастью, плюхнулся на кучу сухих листьев и совсем не ушибся. Он был так измучен, что не мог пошевелиться и остался лежать там, куда упал. Но пять гномов по-прежнему оставались висеть беспомощными кульками, а пауки, разъяренные куда больше прежнего, уже бежали назад. Бильбо не растерялся и, спустившись на нижнюю ветку, кинулся в бой. Он разил кинжалом карабкавшихся по стволу пауков, рубил им ноги, протыкал животы. Спасая Фили, он снял кольцо и забыл его надеть. Пауки теперь отлично видели хоббита. «Вот ты где! Гадкий!» Великий невидимка! Шипели они, брызгая ядовитой слюной. Но мы высосим тебя на донышко и оставим только кожу да костью. У него жало. Ничего. Злобно свистели пауки. Все равно достанем и подвесим вниз головой на пару деньков. А тем временем спасенные гномы быстро рассекали ножами паутинные нити, освобождая остальных. Вот-вот будут свободны все до одного. Но что делать дальше? Ведь прошлой ночью пауки, напав на гномов в темноте, легко переловили их всех. Теперь они не отступятся от своей добычи, и предстоит смертельная схватка. Бильбо вдруг увидел, что пауки окружили лежавшего на земле Бамбура, связали его и поволокли в сторону. Хоббит издал воинственный клич, разметал обсевших дерево пауков и прыгнул прямо в самую середку копошащихся насекомых. Он юлой вертелся на месте, молнией сверкал его кинжал по имени Жало и безжалостно рубил направо и налево. Полдюжины убитых пауков уже валялись на земле. Остальные, бросив беспомощного Бамбура, улепетывали со всех ног. Оглядевшись, Бильбо увидел, как вереницы пауков проворно бегут вверх по стволам деревьев, скользят по веткам над головами гномов. «Спускайтесь!» — крикнул он гномам. «Скорее! Не ждите, пока вас снова поймают в сети!» Гномы посыпались на землю. Прыгали кто как умел, рискуя разбиться или покалечиться. Но все обошлось. Теперь они сгрудились все вместе. 12 гномов с беднягой Бамбуром, которого поддерживали под руки Бифур и Бафур. Бильбо кружил перед ними, размахивая спасительным жалом. Сотни пауков замерли, готовые напасть все разом. Их глаза сверкали повсюду. На верхних и нижних ветках, из-за стволов деревьев, на земле среди наваленных кучами сухих листьев ни убежать, ни спрятаться. И схватка началась. Гномы были вооружены кто чем, прихваченными из дому ножами, подобранными на земле палками и камнями. У Бильбо в руке сверкал эльфийский кинжал. Вновь и вновь кидались на них пауки. Одних они обращали в бегство, других закалывали ножами, побивали дубинками и камнями. Но долго выдержать такую неравную битву им было не по силам. Бильбо почти выдохся. Только четверо из гномов еще стояли на ногах, но и они, будто сонные осенние мухи, только вяло отбивались, а набегающие отовсюду пауки уже начали плести вокруг них паутину, протягивая крепкие нити от дерева к дереву. Бильбо ничего не оставалось, как открыть гномам тайну своего волшебного кольца. Колебался он недолго. «Сейчас я исчезну, постараюсь отвлечь на себя пауков, а вы держитесь вместе и бегите в сторону тропинки. Она кажется левее, там, где мы в последний раз видели эльфов». Бильбо с трудом втолковал все это гномам, плохо соображавшим после долгого висения между небом и землей и ошалевшим от свиста и шипения пауков. Но мешкать больше было нельзя. Пауки упорно сжимали кольцо. Хоббит надел на палец кольцо и, к великому изумлению гномов, исчез. И минуты не прошло, как справа из-за деревьев раздались слова песенки-дразнилки. «Мерзкий шар! Пустой пузырь!» А потом уже с другой стороны. «Ну, поймай меня, упырь!» Пауки просто взбесились. Многие из них ринулись на голос, позабыв про добычу. Первым из гномов опомнился Балин. Он бросился на прорыв. Гномы устремились за ним, закидывая пауков градом камней. Им удалось прорваться сквозь плотное паучье кольцо и проскользнуть под паутиной, а крики, свист и пение позади них внезапно смолкли. Неужто Бильбо поймали? Горячо надеясь, что этого все-таки не произошло, Гномы продолжали бежать. Впрочем, обессиленные они скорее тащились вперед, хромая, ковыляя, качаясь и спотыкаясь. А пауки уже снова настигали их. То и дело приходилось останавливаться, обороняясь от наседавшего врага. Но ничего не помогало. Пауки метались над ними по веткам деревьев, сбрасывая вниз длинные липкие нити. Все снова оборачивалось бедой, когда откуда-то сбоку внезапно появился Бильбо. Он стремительно обрушился на ошарашенных пауков. «Бегите, бегите!» — торопил он гномов. «Я их задержу!» Размахивая кинжалом, Бильбо носился взад-вперед. Он преграждал паукам дорогу, рубил нити паутины, отсекал ноги, протыкал вспученные животы. Пауки раздувались от злости, брызгали ядовитой слюной, сипели, шипели, свистели, изрыгали ужасные проклятия. Но подступать слишком близко теперь побаивались, опасаясь страшного жала. И все же они не отставали, а медленно и неуклонно теснили Бильбо. Хоббит выбился из сил, и когда он понял, что не сможет уже поднять руку для нового удара, пауки вдруг остановились, как вкопанные, будто наткнулись на неодолимую преграду. С недовольным шипением они попятились, повернули назад и вскоре растворились в темноте леса. Беглецы поняли, что произошло, когда оказались у края поляны эльфов. Костров не было и в помине, но какой-то волшебный свет пронизывал воздух над поляной. Это колдовское зеленоватое мерцание, наверное, отпугивало пауков. Теперь гномы могли перевести дух. Некоторое время они просто лежали, отдуваясь, пыхтя и кряхтя. А отдышавшись, приступили к Бильбо с расспросами. Они непременно хотели выяснить, как это Бильбо удавалось исчезать прямо на их глазах. История с кольцом так их заинтересовала, что на время забылись все беды и страхи. Больше всех любопытствовал Балин. Он требовал, чтобы хоббит снова и снова рассказывал о Горлуме, повторяя загадки и ответы на них, а главное, не забывал поподробнее поведать о кольце. Но вскоре свет стал меркнуть, темнота наступала на поляну. И тут уже гномов стали волновать совсем другие вопросы. Где они? В какую сторону идти? Где достать еды? И вообще, что делать дальше? Вопросы сыпались один за другим, а ответа гномы ждали теперь только от Бильбо. Гэндальф не ошибся. Гномы переменили свое мнение о хоббите. Здорово его зауважали и называли не иначе, как «мистер Бэггинс». Они и не думали больше ворчать на него и были уверены, что уж он-то что-нибудь придумает. Каждый гном прекрасно понимал, не будь Бильбо, им всем была бы крышка. Не чинясь и не стесняясь, гномы благодарили его еще и еще, а некоторые даже встали и пытались отвесить низкий поклон, но от слабости не могли устоять на ногах и снова валились на землю. И хотя они теперь знали о волшебном кольце, делавшем Бильбо невидимкой, их восхищение и уважение к нему нисколько не уменьшилось. Кольцо кольцом, но и хорошая голова тоже чего-то стоит. А хоббит неплохо соображает. Гномы так благодарили и нахваливали Бильбо, что он и впрямь почувствовал себя бывалым путешественником и смелым искателем приключений. Раздобыть бы еще немного еды, тогда ему и вовсе не было бы равных. Но еды ни крошки, а сил встать и поискать чего-нибудь съестного ни у кого не осталось. Тем более ни один из них не был в состоянии отправиться на поиски тропинки. Найти дорогу. Вот главная мысль, которая билась в усталой голове Бильбо. Он пытался сосредоточиться, но только сидел и сонно смотрел на бесконечный ряд деревьев. Постепенно все примолкли и, прикрыв глаза, задремали. Лишь Балин продолжал бормотать себе под нос. «Горлом! Ах, проныра! Теперь-то я понимаю, как он сумел незаметно прошмыгнуть мимо меня! И ты, мистер Бэггинс, хорош! Он, видите ли, просто тихо-тихо прополз и все дела! И еще пуговицы веером! Ловка! Чех, Бильбо, Бильбо! Ба!» И Балин тоже уснул. На поляне надолго воцарилась тишина. Внезапно Двалин открыл один глаз, потом другой, оглядел спящих друзей. «А где Торин?» — спросил он. Его тихий вопрос поразил всех будто громом. Стали пересчитывать. Один хоббит, 12 гномов, а где 13-й? Куда девался Торин? Что с ним приключилось? Унесли пауки? Сожрали лесные чудовища? Заколдовали? Мрачный безмолвный лес окружал путников. Они тряслись от страха, не в силах сдвинуться с места. И снова их сморил непонятный сон, наполненный ужасными видениями. А вечерние сумерки сгущались, превращаясь в черную непроглядную ночь. Несчастные были так измучены, измотаны дневными приключениями, что даже не выставили караульных, не договорились сменять друг друга по очереди. Они спали. «Пусть себя отдыхают, а мы оставим их на время и вернемся немного назад». К тому моменту, когда гномы увидели костры эльфов. Едва Торин ступил в круг огней, как вдруг его сковали неведомые чары. Камнем упал Торин и больше ничего не видел и не чувствовал. Не слышал он криков гномов, попавших в паутину, не пробудил его и шум битвы с пауками, а потом явились лесные эльфы, связали гнома и унесли. Теперь уже точно известно, что пировали и пели у костров эльфы. Зла они никому не причиняли, и все же сторонились чужаков, не доверяя им. Чародейством лесные эльфы были сильны, но не славились мудростью, как их сородичи, великие эльфы Запада. И неудивительно, ни лесные, ни горные эльфы, ни те, что обитали среди холмов, хоть и вели свое происхождение от древних племен, никогда, однако, не бывали в волшебном царстве. Зато солнечные эльфы, подземные эльфы, морские эльфы жили там по многу лет и набирались мудрости, знаний и умений, а потом, став лучше и добрее, возвращались в большой мир. Лесные эльфы любили солнечный свет и лунный сумрак, но ближе всего им были ночные звезды. Они странствовали по непроходимым лесам в затерянных землях. Чаще всего эльфы селились по опушкам леса, охотились, скакали верхом или просто резвились в просторных лугах при свете луны или звезд. Но с появлением в этих местах людей лесные эльфы стали уходить все глубже и глубже в лес, скрываясь в самых мрачных и недоступных чащобах. И все-таки они оставались эльфами, а значит, добрым народом. В те времена, о которых повествует наша история, на восточной окраине Черного леса, в огромной пещере, жил могучий король лесных эльфов. Прямо под крепкими каменными воротами пещеры протекала река. Она брала свое начало в лесной чаще и пропадала в болотах у подножья гор. От королевской пещеры разбегалось множество ходов, которые вели в малые и большие пещеры и залы. Но все эти светлые, чистые и наполненные свежим дыханием ветра пещеры нисколько не походили на глубокие, мрачные и затхлые подземелья гоблинов, где путника на каждом шагу подстерегала опасность. Все подданные короля эльфов жили на просторе в хижинах и охотились в открытых лесах. Иногда они селились на деревьях. Особенно любили эльфы раскидистые буки. Пещера служила королю и дворцом, и сокровищницей, и крепостью, где могли укрыться от врагов его подданные. Но были в королевской пещере и темницы для пленников, куда и приволокли, и кинули Торина, не очень с ним церемонясь. Эльфы недолюбливали гномов. В древности у эльфов случались стычки и даже войны с гномами, которых они подозревали в краже сокровищ. Справедливости ради стоит заметить, что гномы-то считали все наоборот, будто их самих ограбили. Они, мол, только возвращали свое. Король эльфов, видите ли, попросил гномов выковать некоторые золотые и серебряные украшения, а после отказался платить за работу. По правде говоря, у короля эльфов была слабость к драгоценностям, особенно к серебру и алмазам. Несмотря на то, что сокровища его были велики, он жаждал получить еще и еще, ибо предание гласило, будто прежние короли обладали просто немеренными богатствами. А эльфы сами не добывали из подземных руд золота и серебра, не гранили драгоценных камней, не выделывали украшений, не утруждали они себя и торговлей, или, к примеру, возделыванием земли. Любому гному это было известно. Впрочем, ни Торин, ни его предки никогда не враждовали с эльфами. Поэтому, освободившись от чар и очнувшись, он пришел в ярость. С какой стати с ним так обращаются? И гном поклялся, что из него не вытянут ни слова о золоте и драгоценных камнях. Король, когда привели Торина, устремил на него суровый взгляд и принялся было расспрашивать. Но Торин в ответ твердил лишь одно. Мол, он умирает от голода и знать больше ничего не знает. «Почему ты и твои спутники трижды нападали на моих подданных, хотя они никого не трогали и просто веселились?» — допытывался король. «Никто на них не нападал. Просто хотели попросить немного еды. Мы умирали с голоду». «Где сейчас твои друзья и что делают?» «Не знаю. Но где бы ни были, уверен, сейчас они умирают с голоду». «А что вы делали в лесу?» «Искали еду и питье, потому что умирали с голоду». «Но что привело вас в лес?» Разгневался король. Тут Торин вовсе замкнулся и не произнес больше ни слова. «Хорошо же», — угрожающе произнес король. «Уведите его и держите взаперти до тех пор, пока не скажет всей правды. Пусть молчит хоть 100 лет». Эльфы связали Торина ремнями и заперли в тесной пещере за крепкими дубовыми дверями. Ему оставили вдоволь еды и питья. И хотя пища эльфов-гному была не по вкусу, он не мог бы пожаловаться на голод. Все же лесные эльфы не гоблины. Даже со злейшим врагом, попавшим в плен, они обращались неплохо. Только гигантских пауков, единственных из всех живых существ, эльфы уничтожали безжалостно. И так бедняга Торин превратился в пленника. Единственной радостью в королевской темнице оставалась для него теперь еда. Но, насытившись, гном стал размышлять о том, что же случилось с его несчастными друзьями. Узнал он это довольно скоро. Но не станем забегать вперед, А приступим к следующей главе, повествующей о новом приключении, в котором хоббит вновь показал, чего он стоит.